Молчанов, Миронов, Паукер, Шанин, Гай в 1937 году. Слуцкий покончил жизнь самоубийством в 1938 году. Чертог, когда его пришли арестовывать, выбросился из окна своего кабинета. Многие другие следователи были уничтожены тогда же вместе со своими начальниками. Всего в 1937-39 годах были расстреляны или приговорены к длительным срокам каторжных работ около 20 тысяч чекистов. Зимнюю почту Саша ждал с тем же нетерпением, с каким он более 2 лет назад ожидал здесь свою первую почту. Последний номер газеты, который он прочитал, была «Правда» с обвинительным заключением по делу Зиновьева-Каменева. Оно потрясло его тогда. Он все не мог поверить в эти страшные обвинения. Теперь Саша получил газеты за 20 числа августа, сентябрь и октябрь месяцы со всеми материалами и протоколами процесса. Подсудимые признались, что убили Кирова, собирались убить также Сталина и всех наиболее известных руководителей партии и государства, действовали по прямому указанию Троцкого. Процесс был открытый, но быстрый, всего несколько дней и без защитников. Обвиняемые охотно и бойко рассказывали о своих страшных злодеяниях. Показания были похожи одно на другое, как две капли воды. Несмотря на раскаяние, всех расстреляли. Обвиняемые показали, что их сообщниками были не только бывшие троцкисты Радык, Пятаков, Сокольников, Серебряков, но даже Бухарин, Рыков, Томский, Угланов. Тогда же Вышинский распорядился начать следствие по делу этих людей. И уже публиковались требования трудящихся о привлечении их всех к ответственности. Все это не вмещалось в Сашином сознании. Старые коммунисты, большевистская гвардия, соратники Ленина, герои Октября, легендарные командармы гражданской войны, люди, отдавшие всю свою жизнь партии, стали убийцами, диверсантами, шпионами. Члены Ленинского политбюро, люди, подготовившие и свершившие Октябрьскую революцию, бросали стекла в пищу рабочих, портили машины, оказались платными наемниками иностранных разведок. Если принять эту выдумку за правду, значит, надо перестать верить в партию. Если партией десятки лет могли руководить уголовники, тогда чего эта партия стоит? Они сами во всем признались. Саша не верил в это. Однообразные, как по шпаргалке вызубренные признания, не могут быть искренними. Это не они признавались, это кто-то делал за них, кто-то играл их роль, набрали актеров, загримировали под Зиновьева и Каменева, под Смирнова и Мрачковского и заставили играть на сцене. Мрачковский, родившийся в царской каторжной тюрьме, герой гражданской войны, японский и немецкий шпион, убийцы и отравители, сам с удовольствием об этом рассказывает? Нет, извините. В это Саша не поверит. Актеры или гипноз. Какие-то особенные лекарства. А может быть, их пытали? Нет, этих людей никакими пытками не заставишь признать себя шпионами и убийцами. Или актеры, или гипноз, или какие-то особые лекарства. Спектакль, о котором говорила Звегуро. Но Сталин не мог не знать, что это спектакль. Без Сталина такой спектакль не посмели бы устроить. Лидия Григорьевна Звегуро была права, он истребляет партию. Истребляет морально и физически. Этот отвратительный процесс, это противозаконное судилище кладет конец Сашиным сомнениям. Сталин говорит одно, а делает совсем другое. На словах он за народ, на деле же он его запугал. Страх и насилие — единственное орудие его власти. И если он, Саша, не может воспрепятствовать насилию, то он может не поддаваться страху.